Как предсказуемо для такого торгаша всяким незаконным дерьмом он. Ну шут с ним, его услуги нам еще понадобятся. Наши союзниками, кажется, были и пираты Биг Мам, но с ними возиться у меня желания нет. И каковы наши задачи на сейчас? Основная – найти Адама. Я даже представить себе не могу, куда та потусторонняя стерва его запихнула. Уже за то, что она жизнь ему вернула каким-то боком, я ее терплю, но зачем было все так усложнять? Не суть, второстепенные же, найти Неодозор, как я и говорил, находим, выжигаем, чтобы ни одна тварь живой не выбралась, а как только найдем Зефира. Вмиг стол покрылся трещинами от положенных на него рук, а маска излучала такой холод, что была готова заморозить насмерть любого. Не тяните с этим, а мугиворы, да мне плевать на них, не они Адама прикончили, а с его братом я не был знаком, так что тоже плевать. Как будет информация любого рода, мне на стол. Все, свободны и найдите Шелдона Орела, где там мой ассистент. Надеюсь, не помер еще, у меня для него работы, как на сенокосе. Тем же днем послания Финса достигли ушей Дозора, но не были восприняты всерьез в связи со сложившейся обстановкой. Даже мертвым ангел учудил такое, что от него живым было куда как меньше проблем. Вот уж точно, что он сделал. Сдал Портгасаиса и не просто сдал, а все подготовил для этого и выбрал нужного человека, как думали, и теперь сын самого короля пиратов направлялся гнить в Импилдаун. Праздновать такое событие, конечно, но только если ты не дозорный, потому что сыном тот был не только короля пиратов, но и Белоуса, как он называл своих Накома, сильнейший на данный момент Йонка. Даже одна мысль о том, что он сделает ради освобождения своего дитя, ужасает, а уж итог этого просто катастрофа. И проворачивая все это в голове, Цуру еще раз вздохнула. Последствия от смерти Адама оказались куда как ужаснее, чем она предполагала, хотя и была готова, что что-то подобное рано или поздно случится. Эта тварь просто так на покой бы не ушла, и вот результат этих предположений. Но это было еще не все. Не так давно ей легла на стол листовка, все еще не оцененная точно. Громкое заявление этого человека пропустили мимо ушей, но не она. С Финсом Рэем они дело уже имели, и как стратег он был страшен, но самое страшное было не это, он был ангелом, которого прикончил Портгас Диэйс при Физере. Так если он его прикончил, так почему же мертвец восстал вдруг? Если восстал он, то не значит ли это? Нет, ничего это не значит. Даже думать о таком страшно. Но его могила пуста, тела нет. Все же многое еще было непонятного, но одно Цуру знала наверняка. Недооценишь этих крылатых чудовищ, и они тебе голову откусят. Она взяла листовку и написала на ней собственную награду, которую посчитала вполне приемлемой на данный момент. Этот генерал еще до своего объявления успел предать огню стольких, а городов, а басни Адозора, а его предыдущие заслуги и теперь еще смерть добермана. Идиотом надо быть, чтобы не понимать, что происходит, и что будет происходить дальше по его прихоти. Война, что эти пираты начали, еще не окончена, не будет перемирия, пока кто-то не сдохнет, как собака в океане. Госпожа Цуру, это... Сглотнул штабист, беря листовку дрожащими руками. Назначьте за него эту награду и не белли меньше. Следите за его действиями, но отдайте приказ в бой не вступать. Корабли и люди нам еще нужны, пусть режет не осколько хочет, у нас есть проблемы поважнее. Как прикажете. Снова, снова и снова. Вайспер был скорее проклятием, чем пиратом, и теперь на это проклятие никто не посмотрит сквозь пальцы. Сколько еще капканов он наставил до своей смерти? Сколько еще будет мучиться это море? Хотя, мучиться, смешно. Скорее всего, это были еще не муки. Настоящий кошмар впереди. Финс Рэй, генерал, живым или мертвым. Награда. 897.000000. Примечание к части. Да здравствует новая арка. Вздрогнем пьянство окаянного ради. Знаю, что мало, но руки чесались выложить, и еще есть пара новых интересных картинок, в том числе нового Финса. В. 87-й обман. Миф о сострадании. Гарри, ясно, чтобы не погасло. Ноги наконец подкосили, и она упала на пятую точку при виде открывшейся картины. Куда она попала? За что ей такое проклятие? Уж лучше Импилдаун, чем этот ад. Бонни многое видела в своей жизни и сама творила бесчинство, будучи пиратом, но по сравнению с Финсом она была просто девочкой, лишь пародирующей пиратство, само их понятие. Это был безжалостный человек, держащий слово, хотя сложно было в такое поверить наяву. Он заявил тогда, что спалит Неодозор дотла. Конечно, это была провокация, Так она думала, но нет, тут все куда как хуже. Одна из хорошо защищенных баз на Гранд-Лайне защищала один городок, ну как, скорее куча деревень, что выращивали все подряд и снабжали тех продовольствием. Хорошее место. Бабки ворчали, птички пели, дети играли, мужики пахали, собаки на что-то тявкали. Было. Здесь было не так уж и много тех, кто мог дать достойный отпор, но пушки и стрелки не давали кораблям даже подобраться к острову, отгоняя всякую шушеру. Они защищали людей с гордо поднятой головой, считая это миром, считая, что делают это лучше, чем нынешний дозор, но они не имели дел с Финсом Рэем, а потому не знали, как с ним воевать. Обычным людям это было неведомо. Они, сколько они отстреливались? Часа два, три, исход был один, все горело, не только сама база. Стоило пришвартоваться и встать на якорь, как солдаты начали творить такое, что даже пираты позавидовали бы их жестокости. Вырезали всех, от беременных баб с младенцами, до стариков в колясках, разницы не было для них. Поля вспыхнули, скот убили, все облили какой дрянью, и не нашлось в том мирном местечке ни одного места, куда бы ни дошло пламя. Оно буквально озарило остров, словно спичка, и теперь столб огня озарял собою все темные уголки ночи над океаном. Это уже слишком. Не могла молчать Джуверли. Это было уже просто бесчеловечно. Это, ты Адама еще не знаешь, вот он-то хорошо понял, что такое истинная жестокость. Я просто играюсь, но встретишь его и поймешь, что я еще милосерден. И зачем мне это? Я уже не работаю с вами, ангелы распались, он мертв, слышишь? Прекрати этот фанатизм, гоняешься за мертвецом. А что толку? Он из могилы на твой зов не восстанет. Она пыталась до него достучаться, старалась, но все без толку. Он уже восстал, и я не гоняюсь, а ищу его и спалю все на своем пути, пока не найду. Он дал мне шанс, как и Райзер. Подобрал как щенка, не знающего куда себя деть, когда брал Алабасту. Какой толк был тогда от сосунка вроде меня? А в итоге что? Дал людей, поручил задачу, и даже когда я с чем-то не справлялся, находил выгоду для нас. Пригрел слабого, дал право выбора, собственное мнение, дал веру в себя, да кем бы я был сейчас, если бы не он, просто куском дерьма в океане. Он мой капитан, друг, брат, да как хочешь зови. Но, Бонни без страха посмотрела в прорези для глаз, ты ведь понимаешь, что таким как вы дорога только в ад. Именно таких Адам и собирает вокруг себя, дает шанс, а я своего не упущу. Пора и мне платить по счетам. Не бойся, Бонни, страх лишь твой ограничитель, который надо сломать, чтобы двигаться дальше, и я сломаю твой со временем. Бонни смотрела со странным взглядом на этого человека, хотя остался ли он человеком, весьма сложно сказать, его тело издавало едва слышимые звуки механики при каждом движении, а это означало одно, он киборг, но не простой, совсем иного уровня. Да только кто его создал? Она слышала когда-то про гения, что скрывает мировое правительство. Как там его звали? Вегапанк, вроде. Но он бы не стал создавать такое и свободно выпускать, позволяя творить подобный ужас, а значит, это сделал некто другой. Еще один гений. Голова раскалывалась от всех этих догадок. Капитан, впереди, резко заорал один из солдат с мачты. Впереди, присмотревшись, оба пирата увидели такое, от чего им поплохело. Море было усеяно трупами морских королей, причем так плотно и в одном месте, что образовался плавучий островок из их потрохов. Это что, шутка? Их будто из пушек расстреляли, и обратив фарш, но что-то не похоже, чтобы тут проплывал корабль, иначе какой-то его кусок или хоть дощечка плавала рядом, иначе без последствий он бы не ушел. Боже, у Бонни не было других слов. 100 метров мертвых костей и мяса плавали прямо в море, как ни в чем не бывало, преграждая им путь. Ловушка? Да нет, не похоже. Финс и команду отдать не успел, как его голова резко задралась наверх на что-то смотря. Уже через секунду перед ними что-то рухнуло, и рядом стоящий солдат незамедлительно отреагировал, выхватывая катану из ножен. Он рассек лишь воздух, а в следующий миг его перевернуло в воздухе на 360 градусов 5 раз, однако после этого его поставили обратно на ровные ноги. Финс даже гадать не стал, кто это, этого типа за то время, что лечился у Старка, он опасался больше всех, ведь ты, а я еще думал, что за чудовище тут устроило такое кровавое месиво? Убирайся с моего корабля. Ну, зачем же так грубо, Финс? Похлопывая того по плечу, смеялся тип в балахоне. Кроме обвязанной бинтами руки и кастета на ней ничего видно не было. Я пришел поздороваться. Ты там такое пожарище устроил, что я не мог пройти рядом. Он продолжал смеяться, как ни в чем не бывало, а у Бонни возник один вопрос. Пройти, а ведь и правда, тут ни судов, ни кораблей, да и сам неизвестным явно в море не плавал, его одежда сухая, разве что слегка кровью испачканная. Тогда как он тут оказался, кто он? Давай короче, я с тобой дело иметь не хочу. Из всей вашей семерки только ты и еще один самые больные на всю катушку. Чего надо, Шейгер? Я слыхал, что твой капитан боец. Ты уже нашел его? Да пошел ты. Резко откинув руку, Финс приставил клинок к горлу неизвестного, но тот даже не пытался что-то сделал. Для него это была игра. Нет, не нашел, но ты считаешь, что я позволю тебе, помешанному на мордобоях ублюдку, помериться с ним силой? Ты его по стенке размажешь, если заиграешься. Он не такое чудовище, как ты, даже не думай об этом. Ой, да ладно, мне просто скучно, вот и все. Да и вдобавок из всей семерки я самый слабый, не делай из меня черта с хвостом. Да пошел ты нахер. Слабый, который забивает насмерть все, что двигается голыми руками до состояния красной пасты. После твоих ударов у большинства даже костей не остается, они стираются в пыль. Иди с Йонка дерись, если так надо, ослина. Да я рад бы, да Старк потом орать будет, а от его мата у меня из ушей кровь идет. Нет уж, давай мне Вайспера, или я с твоего корабля не уйду. Гордо выпятив грудь и положив руки на бока, этот пацан поставил очевидный ультиматум. Финс долго молчал, смотря на этого клоуна. Но может он и был клоуном, но это не меняло того, на что он способен, дай только повод. Он даже чем-то Джека Рекхема напоминал, только менее свирепый, зато смертоносный. Неподалеку от корабля показалась морда морского короля, пришедшего полакомиться своими дохлыми собратьями. Шейгер глянул на него и отвлекся. В этот момент его тупую головешку схватили металлические конечности и швырнули тушку прямо в пасть морскому монстру. Тот с верещанием угодил тому в рот, и змей с удовольствием его проглотил. «Все, валим отсюда, пока он не выбрался. Полный вперед!» — рявкнул генерал, и его приказ немедленно был выполнен. «Ты убил его? Да если бы! Выберется через минуту, а может через секунду, если захочет. Я не собираюсь с этим козлом иметь дел. Мне зайцы на корабле не нужны, а демоны так тем более. Все, гоним отсюда, пока он не выбрался. Быстрее говорю, шевелите ластами». Множество ден-ден муши стояло перед Старком, и каждый докладывал то, что он хотел слышать. Хотя докладывал, это сильно сказано. Апостолы, они не были подчиненными, даже говоря то, что они стоят на ступень ниже его, тоже бред. Сколько же лет прошло с тех пор, как он собрал их всех в своем мире, сколько они воевали. 7 братьев и сестер, наверное, это определение будет куда правдивее, ведь они не ограничены в действиях, делают что хотят и что сочтут нужным, приказывать им без толку, все равно сделают все по-своему. Значит, началось. Вздохнул король, откинувшись на кресло. Он отреагировал от своих раздумий, только когда девушка коснулась его плеч и приобняла. Это была его секретарша, выполняющая бумажную волокиту, когда тому было лень, а было ему лень всегда, но вот то и это даже нравилось, так сказать, некий фетиш. Это, конечно, не отменяло, что она также являлась апостолом, но она всегда была рядом с ним, всегда и везде, как вторая половинка, хотя любви между ними не было. И как долго это будет продолжаться? Мне уже немного наскучил этот мир. Почему нам просто не забрать Танатоса вместе с Адамом, а после уже думать? Но ведь нет, ты послал других к тем, кто с твоей точки зрения среди претендентов. Это-то запарно. Окончательно развалившись на плечах парня, девушка скорее больше печалилась, чем играла. Да знаю я, но этот мир, как шкатулка, и если тут такие же, как мы, то заберем их всех до последнего. Только когда эта шкатулка будет опустошена, тогда уйдем. Кроме того, Дин все еще не нашел столб, поэтому следующий мир нами пока не определен. А столпы точно существуют? Мы встретили лишь одного за все время, и то не были уверены, он ли это. Тогда мы очень многое отдали за победу над ним. Существуют миров тысячи, а из них рождаются тысячи богов или божественных сущностей, которые ими правят. Но все они связаны единой сетью, мировой паутиной для поддержания вселенского порядка, так сказать, весы. Однако, если учесть, как много их, то даже этим богам нужны регуляторы, они же столпы. Если уничтожить их, то баланс нарушится, а если активировать на их месте наше любимое Апсальга, то получим то, что нам нужно. Это да. Наконец поднялась та и разлеглась напротив, на диване, читая краем глаза отчеты. И все же нам нужно больше королей и апостолов, если будем воевать со столпом, а это неизбежно. Даже если опустошим эту шкатулку, то этого никак не хватит, нужно больше, намного больше. Это не тот уровень войны, что идет в этом мире и не тот, что шел в нашем. Она едва заметно приобняла себя от ужаса, что испытала в той самой битве. Настоящий, чистый ужас, животный страх, который может даже сердце остановить. Настоящий кошмар, даже по нашим меркам, а мы такого насмотрелись. Именно поэтому речь была прервана зазвеневшим ден-ден муши, но та улитка была не для связи с апостолами, она отличалась от других и за все время никогда не звонила сама. Однако сейчас явно что-то происходило, что поняли моментально оба проклятых, едва заметно переглянувшись. Медленно сняв трубку, парень стал ожидать ответа на свой немой вопрос. «Зачем ты звонишь, Ваше Величество? Я был вынужден вам звонить. Не знаю, с чем это связано». Однако он начал пробуждаться. С этими словами обоих сидящих лежащих передернуло. Пробуждаться? Он? Это были уже не шутки. Да какой там, если это правда, то все планы могут полететь в тартарары. Это же животное скорее, чем человек, настоящий зверь, которого посадили в клетку, лишь угомонив на время. И это время вышло. Все совсем плохо, пока еще сдерживает себя. Мы заковали его в цепи как могли и посадили в самую глубокую бездну Импелдауна, о ее существовании даже мировое правительство не знает, но, надолго ли это его удержит, вы ведь понимаете, что он такое. Уж извини, но из всех ваших людей я отказываюсь называть это существо человеком. Это уместно. Удержи его, как сможешь, а если нет, то постарайся ограничить число жертв. Я его встречу сам, если ситуация пойдет по наклонной или пришлю Джаггера, уж он то его угомонит. Магеллан, я могу на тебя положиться или нет, скажи прямо. Молчание в трубку длилось пару секунд. На обратной стороне явно все обдумывали, тут уже было не до репутации или положения, ведь речь шла о настоящем, настоящем чудовище, которое уже много лет спало в стенах великой тюрьмы. Выпусти его на волю и сразу можно верующим стать, лишь бы дьявола этого изгнать поскорее. Сделаю все, что от меня зависит, ведь начальник тюрьмы тут я. Четко и без натяжки ответил Магеллан, прекрасно осознавая, что возможно только что подписал себе приговор. Однако, я знаю, додумал за него Старк с тяжестью на сердце, массируя себе виски. Постарайся не стать его добычей и спасибо за службу. Трубка была брошена, а лежащая на диване девушка с цоканьем уставилась в потолок, после чего встала и налила виски себе и второму. Только этого им не хватало. Для них-то то создание, человек, не опасно, в его понятии они братья и сестры, но для остальных, это неуправляемое чудовище, ищущее битвы, сопоставимое с королем как никто другой. Пока он не насытится хорошей битвой, будет резать всех, кого увидит, или что похуже, тут уже от его настроения зависит. Твою мать! Старк уже не мог спокойно воспринимать происходящее. Этот чертов придурок. Я и забыл, что у него чутье на войну. Как что, сразу бежит и никакие цепи не удержат. Может запереть его в потустороннем измерении Шира? Я уже и не знаю, что с ним делать. Однако у нас пока есть время. Нужно начать забирать претендентов уже сейчас, пока не поздно. Соберем их и пока подержим у себя, подождет, когда у него мозги на место встанут, и тогда уже головой двинулась. Если он захочет испытать этих претендентов, то от них ни рук, ни ног не останется, и хрен там его кто остановит. Ему плевать, кто ты, бог, герой, злодей, апостол или король, он всех на куски порвет, и с его способностями это уже непростая угроза. Но нам все равно придется их забрать, иначе смысла прихода в этот мир не будет. Джаггер сказал, что у Вайспера началось отторжение реальности, он уже наполовину проклят, и если так продолжится, то мы получим апостола. Проблема в том, что нужен толчок для этого пробуждения и естественные условия. Ты про готовящуюся войну намекаешь? Туда наш псих и направится и прирежет Вайспера в первую очередь. Я смотрю, ты его жизнь знатно укоротить хочешь. Ну да ладно, выбора у нас уже нет. Исход все равно будет одним и тем же, вот только вариации его будут различны. Но с этого момента игры в поддавки окончены. Точнее, игры вообще теперь окончены. Бойня грядет, которой еще не знал этот мир. Мысли собирались в кучу. В моей голове такой водоворот, но это нормально. Мысли... память. Они давали сбой в естественном для них порядке, и это неудивительно, что я видел, о чем мы с ним говорили. На самом деле он почти ничего не объяснял, лишь показывал, я смотрел его прошлое, прошлое Райзера Старка, кем он был, кем стал и все остальное. Он не был демоном, таким же человеком, как и я, у которого не осталось выбора, кроме как сражаться и по итогу получить силу, но не ради себя, а ради человечества. То была его история, не моя. Цели, которые он и его апостолы преследовали, были четкими. Истребление всех богов, которых найдут, и поиск таких же проклятых, как и они, для пополнения рядов и надвигающейся войны. Но последнее он утаил от меня. Стать проклятым несложно, достаточно идти поперек своей судьбы, не умирай тогда, когда тебе уготовано, и пойти против Бога. По сути, это искажение тебя же самого. Ты изничтожаешь свое восприятие о мире, свои принципы, желания и все остальное, вообще все, перерождение по-своему. Конечно, есть и другие способы, которые Старк изучает, но суть их одна – становление апостолом или королем. То создание внутри меня как раз один из его экспериментов, удачно прошедший, и теперь эта тварь тоже одна из них, всегда была с момента рождения. Но поскольку он симбиот, то логично, что эта зараза передалась и мне, так я считал по логике вещей, но ошибся. Я сам себя проклял, своими действиями, ведь должен был помереть уже 10 раз. Как бы то ни было, а данное искажение себя, это отторжение всего того, что ты знал и принимал с одной единственной целью – выжить. Потому-то они и называются отрицателями реальности, поэтому и прокляты. Такова цена их жизни. Это все равно, что выпустить самого зверского преступника, натравить на него героя, потому что тот обязан искоренить зло. Но зло это умирать не хочет и делает все ради этого. Если же ему по итогу удается, он живет, но появляется метка проклятого, ибо Бога такой расклад не устраивает, а вот это уже история про меня. Ха-ха-ха, я даже не могу насмеяться вдоволь от такого. Всего-то хотел жить, а вот вам клеймо. Но это не важно. Я был глуп в тот момент, когда возжелал умереть и покончить со всем. Это была не моя воля, а воля Бога этого мира им. Вот почему меня вытащили с того света, ведь такого было не мое желание, и апостол, которая не раз с этим сталкивалась, поняла это и вернула все на круги своя. Да с каких это пор я должен с чем-то мириться и желать себе смерти? Спасибо, Шира, седьмая. Теперь я точно вернул в свою голову нужные мысли. И что я должен делать? То же, что и делал, убивать, истреблять всех врагов, что у меня остались, и когда закончу, то смогу жить спокойно без них. Нет, вряд ли, но дело надо доделать. И второй раз меня с того света уже не достанут. А теперь, вставай, поднимайся, хватит спать. Открывай глаза, Адам Вайспер. Стоило остаткам духовных сил короля раствориться, как я силой вытащил себя из подсознательного мешка. Глаза резко открылись, и в этот же момент на глади воды подо мной я увидел, как правое око вспыхнуло алым, и из глазницы полилась густая кровь. Проклятие усилилось, хотя я пока и не совсем понимаю, как оно работает, ведь у каждого по-своему. Где я? Подвешен на толстых цепях в какой-то сырой камере. Старые камни, с них сочится вода и капает на пол, вот и ответ про лужу. Освещение тусклое, всего пара факелов, но я отчетливо вижу перед собой то, что видел когда-то давно. Окровавленный стул с шипами как на спинке, так и на сидении с подлокотниками. Металлические кандалы на них были расстегнуты, а перед ними стоял небольшой столик, на нем были ржавые тиски, шприцы и молотки для отбивки мяса. Причем мясо на них было буквально, вместе со старой кровью. Камера пыток, причем точно такая же, как в моем замке когда-то. Хорошо, что я его сжег, но почему я тут? Это отрывок из моего прошлого, и я еще не выбрался из сознания? Нет, слишком реально, ощущения другие, живые, и мне это как раз нравится куда меньше, будь наоборот. Тело за то время, что был без сознания, исхудало, и сил сейчас очень мало, чтобы сорвать эти кандалы. Я не ощущаю какой-то великой силы или неожиданного прилива из-за проклятия, оно вообще ничего не дает в этом плане. Да и у апостолов оба глаза были алыми с той звездой внутри, но у меня же один, и он просто красный. Значит, я еще на начальной стадии, но уже давший результат. Результат, он прорезался только сейчас после всего ада. Страшно подумать, через что прошли те семеро. Видимо, настоящий ад, или же его определение мне видеть не доводилось. Погремел цепями, но, как и думал, выбраться не смог. Досадно, но это не отменяет вопроса о том, где я нахожусь сейчас. Очнулась, моя новая игрушка, наконец пришла в себя. Вот так радость. В помещение вошла миловидная девушка в костюме, будто из какого-то клуба, как у тех женщин на шестах. Не красавица, но и не чудовище, в плане внешности, Но вот насчет склонности это еще под вопросом. Игрушка, я человек, а не игрушка. А раньше ты молчал, хмыкнула та. Мне-то казалось, ты просто двинулся, поскольку ни на что не реагировал, но похоже ты в норме. Ненадолго, правда. Где я и кто ты? Будь добра рассказать, я вот ничего не помню. Та принесла какие-то шприцы и стала накачивать в них жидкость с таким спокойствием, будто чай себе наливает. Хотя это не мешало со мной разговаривать. Очевидно, идиот, что ты мой раб, которого я купила на рынке по весьма приличной цене. 440 000 000 белли, ты себя переоцениваешь. На миг она посмотрела на меня как скептик. Раньше столько и стоил, а как сейчас трудно сказать. Тут девушка замерла на месте. Я не лгал ей, да и зачем, надо понять, что творится, хотя вполне очевидно, что пират Адам Вайспер мертв, как и в прошлый раз. Да только не уверен, что с моей репутацией и этой смерти все поверили, однако доказательств им бы хватило. Тут совершенно неожиданно по мне прошлись хлыстом, да так резко, что затекшее тело даже сжатие применить не успело, отчего на лице остался отпечаток. Больно, хотя мой порог боли отличается от нормального человека, но все равно. Так, секунду, почему у меня вообще такие мысли возникли? Это не про меня. Новая плетка прочертила царапину на груди, потом вторая, третья, двадцатая. Этим она меня не возьмет. Может, я и ослаб, но мои навыки еще работают. Та с удивлением ощупала мою грудь и нахмурилась, выбросив со вздохом хлыст. А ты крепче, чем кажется. Очень досадно для тебя. Давненько у меня не было такой крепкой игрушки. Взяв со стола молоток, она начала снова. Раз за разом била, но это без толку с такими-то силами и способами пытки. Кажется, седьмая говорила, что моя жизнь после возрождения будет похожа на ад. Но, вот этот вот, да не смешите. Новый удар по почкам не произвел эффекта, я лишь морщился и не более. Снова и снова, она махала этим орудием, а потом нашла что побольше, кувалду и стала лупить еще сильнее. Неприятно, но и только, я так и заскучать могу, хотя хуже мне и не надо, мазохизмом слава богу никогда не страдал. Кувалда раз за разом отскакивала от меня как от камня, и когда до нее дошло, что так она ничего не добьется, ее лицо расплылось в столь садистской улыбке, что во мне будто нечто щелкнуло. Страшный звоночек. Прекрасно. Ты просто супер. То, что надо. На тебе можно использовать все, что захочу. Другие ломались уже через пару часов, но тебе хоть бы хны. Раз уж ты поняла, то будь так добра. Договорить мне не дали, и игла попыталась пробить мою шею, но сломалась, стоило соприкоснуться с ней. Прекратить свои попытки. Если это только не железо, заряженное волей, мне нечего бояться. Та с удивлением глянула на шприц и перестала улыбаться, отойдя назад. Я же говорил, бестолку. Знаешь, а это бесить уже начинает. Я умею мучить людей, мне это нравится, но вот незадача. Тело у тебя как из камня, а значит, обычные методы тут не пройдут. Не нравился мне ход ее мыслей, но что она сможет сделать? Уж не знаю, как работает мой глаз, но сейчас в голове так легко и быстро думается, что анализирую я быстрее, чем раньше, раза в два. Это одна из его функций. Неплохо, хотя она просто разгоняет скорость моего же мозга, а не дает что-то сверхъестественное. Пока я думал об этом, меня пробрал страх. Да такой, какого я еще никогда не испытывал, от осознания того, что произошло секунду назад. Это, тварь. Она засунула себе в рот какую-то пилюлю и, поцеловав, заставила проглотить ее. Я даже не понял этого как следует. Мне буквально языком пропихнули ее в горло, но ничего вначале не произошло. Облизнув губы, посмотрела на меня в ожидании. Да даже если так, после того, как меня реанимировало сатила, яды на меня не должны работать. По идее, или это не яд? Странно, ничего не происходит. Как я и сказала, ты крепкий. Голова, руки, ноги, что с тобой не делай, а ничего не сработает. Но знаешь, я уже имела дело с такими, как ты, и знаю про одну вашу слабость. Беря в руки новый шприц, она начала подходить ко мне. Слабость? Почему я дрожу? Все оцепенело от страха. Инстинкты будто взбесились. Если подумать, то раз я проклят, то Бог захочет от меня избавиться, а раз так, то подошлет для этого подходящего человека, и она. Тут меня затрясло от этого осознания. Да, вы защищены собственным телом, но есть у вас одна ахиллесова пята. Она стала медленно приближать шприц к моему лицу, все ближе и ближе, и в один прекрасный миг я почувствовал боль в области глаза. Игла медленно воткнулась в мою слизистую оболочку и начала входить глубже и глубже, впрыскивая внутрь нечто. Я заорал и от боли, и от страха. На глазах сразу навернулись слезы от этого ужаса. «Ну вот, я же говорила, что знаю свое дело». Схватив меня за лицо, она заглянула мне в глаза полные безумия. Ужас, животный страх, который я еще никогда не испытывал, охватил меня с такой силой, что сердце готово было разорваться. Она медленно достала нож и срезала с меня тряпки вместо штанов, полностью оголяя перед собой. Нож стал опускаться ниже. «Стой, я не такой жалкий, чтобы молить кого-то о чем-то. Тогда почему опустился до такого? Остановись». Холодный металл коснулся моего достоинства, а сердце будто перестало биться. Вмиг перед глазами промелькнули воспоминания и слова седьмой. «Тебе придется пройти через испытания этого мира, через кошмар, с которым еще не сталкивался. Ты только сейчас ощутил, что такое настоящая боль, только сейчас обзавелся правом называть себя живым. Ты не видел настоящего ада. Озарение, осознание, просветление, понимание ее слов – все это только сейчас до меня дошло. Я был маленьким ребенком, даже не знающим, что такое настоящая боль и ужас. Ведь чтобы знать это, нужно познать их на себе. Я был героем сказки, которую кто-то написал, но теперь я проклятый». Нож резко опустился на мое достоинство, и я заорал, что есть мочи, вновь вспоминая, что я не избранный и недостойный, а просто вонючий кусок мяса. «Остановись!» Мой крик оборвался вместе с брызнувшей во все стороны кровью, и тогда последние слова седьмой пронеслись в сознании эхом. «Все начнется с нуля. Примечание к части. Кто-то мне там писал, что хуже быть не может. Да, сострадания в этой истории вы не дождетесь, эта арка будет одной из самых жестоких, даже по моим меркам. Кстати, могу спойлернуть, куда после мира лжеца попадет Адам, если хотите. В 88-й обман. Кто я? Больно. Как больно. Как же больно. Все тело дрожит от пережитого ужаса и не может успокоиться. Даже будучи не в силах меня порезать или выбить дух, она нашла способ. Боль. Она такая сильная, и даже не сколько физическая, сколько психологическая. Я хожу по тонкой грани того, чтобы не рехнуться. Что меня спасает? Прошлые общения с Танатосом и четкое понимание ситуации. Четкое? Да какое оно четкое? Она отрезала мне достоинство, накачала наркотиками, затуманивающими рассудок. Еле соображаю, все плывет перед глазами, все в тумане, даже голова. Мне прямо в глазницу закачали кучу дряни. Раз за разом. Как еще глаза не лишился, не знаю. Проклятие. Хах, оно не дает сил или особых умений, только ускорение функций мозга, но толку-то от этого сейчас. Теперь я точно знаю, что происходит. Так сложилась судьба, что меня нашли работорговцы, продали, и я попал к этой садистке. Тут я и должен помереть, так хочет бог этого поганого мира. Но я не умру здесь, не в этом мире. Оскверню, убью, разорву на части, но не позволю всему идти так, как ты хочешь им. Со всех сторон послышался смех тысяч глоток. Я окончательно сошел с ума? Нет, конечно нет. Моя психика куда стабильнее, чем у нормального человека. Верно, я же никогда и не был один. Танатос, он хохочет над тем, в какой ситуации я оказался. Да уж, и правда, смешно. Кем был и до чего докатился, я и сам от смеха не удержался, расхохотавшись, что было мочи. Видимо, и правда схожу с ума понемногу. Передо мной возникла темно-фиолетовая тень. Проекция, схожая с той, что использовал Старк, но это был не он, а Танатос, это создание, что помогло мне пару раз, и только по этой причине я еще терплю его. Но он... «Привет, Адам, ха-ха-ха, тебе писюльку отрезали, ха-ха-ха, браво, высший балл». Я сейчас подохну со смеху. Он захлопал в ладоши, хохоча едва ли не до слез прямо передо мной. Его силы явно возросли, раз ухитрился выбраться наружу, пусть и таким образом. В моем нынешнем состоянии я, даже если захочу, ничего не смогу ему сопоставить, поэтому он и делает, что хочет, и знает это. Я бы тоже так поступил. Ну, та девчонка с регенерацией тебе явно отрастит новую, но уж точно не яйца. А знаешь почему? Ха-ха-ха. Тут он без улыбки оказался впритык со мной, сверля алыми семиконечными глазами, что так бешено вращались, что в глазах зарябило. Да потому что ты начал заниматься черти чем. В каком смысле? Я вообще его не понял после этих слов. До момента гибели твоих накомов Алабасти ты был тем, кто ты есть, но потом... Потом ты стал превращаться в гребаного военачальника и вести войну. То там, то здесь, это было весело лишь до поры до времени, но после утеряло свой шарм. «Скажи-ка мне, а кто ты собственно такой?» Тут я задумался. Я изменился после гибели Стелса и Нины, но я даже этого никогда не замечал, ведь, похоронив одних Накома, нашел других. Сражался и сражался, но именно эти сражения привели меня сюда. Я забыл кто, но кто, каков правильный ответ на этот вопрос. Я Адам Вайспер, а нет, не все так просто, как хочется. Покопайся в остатках мозга получше. Кто я? После всего того, что мы делали, с самого начала ведя все те сражения и прикрываясь этим флагом от убийств, грабежей и спаленных городов. Да, ответ прост и всегда был, и даже остался. Пират, клоун вроде тебя, да не смеши, это как из меня психолог. Я не про твою дрянную профессию, лишившую тебя писюльки и мозгов, а про саму суть. Кто ты, кусок бестолкового дерьма, а? Отвечай мне. И что? Что я должен ему ответить? Кто я? Да откуда мне знать? Он ждет простых ответов. Хорошо, получит, если для него все так просто. Что я должен тебе сказать? Мое раздражение стало просыпаться не на шутку быстро. Я человек. Я капитан пиратов. Я ангел смерти. Я тот, кто убивал, забирал, обманывал, манипулировал и крал. Вот кто я. Нет, голос был столь холоден, что мне поплохело. Он дышал мне прямо в лицо, словно безумие обрело запах. Давай, думай лучше, да больше. Ты ведь можешь это сказать. Всего одно слово. Может, в кои-то веки будешь честен с самим собой. Давай. Говори. Если не признаешь этого, то подохнешь в этой сырой камере, а я умирать с тобой не стану. Либо ты дашь нужный результат, либо я пожру твою душу. Выбирай скорее. С этими словами он надулся как воздушный шар и с многотысячным хохотом разных голосов рассеялся среди факелов. Ушел, значит, вернулся обратно внутрь меня. Но что же он хотел от меня услышать? Я уже сказал все, что мог. Кем мне еще являться? Не понимаю. Или, ты что, хотел услышать от меня именно то, о чем я сейчас думаю? Не дождешься, я этого не признаю. Я, не вы. Да даже с проклятием я не стану одним из вас. Мне плевать, через что вы прошли, мне плевать, что мы схожи, на все плевать, я не один из отрицателей. Я был пиратом и умру пиратом, потому что так сам хочу, потому что сам им стал. Или это опять не мои мысли, не понимаю уже, опять каша. Он вновь предстал передо мной, как ни в чем не бывало, издевается еще, надоел. Нет уж, я услышу от тебя то, что хочу. Я апостол, верно? Со вздохом отвечаю ему. Он слышит только то, что хочет, потому что я так хочу. Нет смысла бодаться, услышит нужное ему и отстанет, но это вовсе не означает, что услышанное окажется правдой. Услышав мои слова, тот расцвел как, ну уж точно не цветок, верно, абсолютно верно. Не веришь? Посмотри на свое отражение, твой глазик уже взял на себя часть проклятия, не равен час, как и второй будет, а вместе с ним и звезда прорежется. Ладно, не буду припираться, я проклят, но это лишь означает, что моя жизнь будет становиться только хуже и хуже, пока не найду здешнего бога. Скажи, моя потеря зрения прекратилась, лишь в одном глазу, второй же продолжит слепнуть, пока проклятие не вступит в силу и на нем. У тебя уже все равно выбора нет, чтобы без глазика не остаться. Хотя может мне его себе забрать, ладно, шутка. А может и нет, ху-ху. Он исчез и в этот раз на долгий срок, потому что даже в голове его голос перестал отдаваться. Апостол, значит, все к этому и велось. Ладно, я буду им, но к Старку точно не присоединюсь, мне эти тайны уже давно поперек горла встали. И какой же я посчету? Кажется, их 7 было, а значит, я 8. Но он говорил, что их не может быть больше 7, и ведь не врал, я уверен, хотя, нет, не уверен. Хаем, а точно ли Танатос хотел именно это услышать от меня? Что-то не сходится. Он ведь сам от Старка скрывался и апостолов боится, но заставил меня признать, что я один из них. Что за игру он ведет? Спрошу, не скажет ведь. Я попытался разорвать цепи, но сил не было от слова совсем. Железо не поддавалось. Сжатия мало, сил мало, чтобы их разорвать, а еды, едва ли мне ее дадут. Если это проделки судьбы Бога, то он сделает все, лишь бы не давать мне и шанса на победу. Ясно. При такой логике все становится только хуже. Нужно что-то неординарное. Очнулся. Неожиданно для меня передо мной возникла эта садистка. Эта тварь. Наркотики тебя плохо берут. Видимо, иммунитет. Нехорошо это. Ты мою работу усложняешь. Что же, ладно, сегодня попробуем что-то иное. Ее рука медленно потянулась за пазуху и извлекла оттуда пистолет. Вот сволочь, только не это. Выстрел. По груди как молотками прошлись, выбивая все из легких. Пулей меня не возьмешь, но при нынешних силах это не дает ей лишь плоть пробить. Но вот сам эффект удара такой, что отбивает все внутренности. Выплевываю собственный воздух, глотая новый, новых выстрел, и снова, и снова. На теле сразу стали оставаться отпечатки от скрюченной кожи, которая синела от такого. После седьмого выстрела ее пули закончились и я, выпучив глаза, глотал воздух как очумелый. Это безумно больно, словно взяли кол и стали кувалдами в тело забивать. У каждого есть свои слабости, да, повторяя свои слова, та вставила новую обойму и открыла огонь. Выстрел, выстрел, выстрел. Запах дыма оружия пробивал в нос, вызывая уже тошноту. Снова выстрел. Мое тело было похоже на решето. Я все силы вкладывал в места, которые она целилась, но даже так это не давало лишь пробить плоти только. Новая обойма и снова целится. Живот, тут ее дуло резко изменило направление и плечо пробило насквозь. Не успел. Сжимаю зубы, но мысли не могут собраться в кучу. Для моей техники нужен контроль, но в таком состоянии я... О, понятно, значит, куда ты не ожидаешь, пуля запросто пробьет твое тело. Хитро. Как это работает? Я еще никогда не пытала кого-то с таким интересом. Видимо, о своей награде ты все же не врал, но это даже к лучше. Игрушка более 400 миллионов беллина и лучший подарок за эти годы. Мы с тобой еще долго не расстанемся под таким предлогом. Снова выстрел, после которого сознание не выдержало, и я вырубился. Ненадолго. Ледяная вода вернула обратно к реальности, но пистолета я не увидел. Вместо него та взяла раскаленную кочергу варежкой и водила перед моим лицом. Кажется, чтобы остановить кровь, рану надо прижечь. Давай проверим, как это работает. Раскаленный кусок железа медленно, но верно приблизился к моей груди, а потом резко впечатался в живот. Я терпел сколько мог, а после заорал не своим голосом. Кожа и даже мясо слазили, как расплавленный сыр. Она давила все глубже, явно желая достать до костей. Голосовые связки сейчас трещали бы, если б могли. Убрав наконец железку, та со свистом опустила ее в огонь, и я почувствовал запах собственного горелого мяса. Мерзко, едва подавляю тошноту. Нагрев кочергу, та снова коснулась ею моего тела. Я горел, буквально и морально. В голове была такая пустота, что словами не передать, лишь собственный крик отдавался где-то вдали. Я был крепким с момента обучения храма Кукинджи, и именно это продлевает сейчас мои муки. Даже собственное тело отказывается поддаваться и умирать, оно не хочет этого, хочет выжить любой ценой, и эта цена – муки. Ладно, хватит, мясо. Послышался щелчок пальцев. Да, точно, теперь ты мясо. Повтори. Она что-то говорит, но слышно плохо. Грудь и живот пылают. Мою голову приподняли за волосы, и я едва разобрал в затуманенных глазах ее лицо. Повтори. Что? Что повторить? Не слышал, что я тебе велела. Кочерга снова коснулась меня, в этот раз щеки, и боль была еще сильнее, чем раньше, такая жгучая, такая невыносимая. Я жду. Мясо. Бурчу что-то, что она хочет услышать. Что-что? Не слышу. Давай громче. Я мясо. С этими словами меня стало затягивать в бессознанку, но я никак не мог углубиться в нее. Воля, эта чертова сила воли действовала вместо меня и не позволяла закончить все так просто. Быть сильным и смелым – это хорошо, ты превозмогаешь снова и снова, лишь бы добиться результата. Так делал Луффи, так делал я, но мы оба были неправы. Это никакая не храбрость, это твоя клетка, которая лишь продлевает страдания. Но понять это удалось лишь сейчас на собственном опыте. Я хочу потерять сознание, войти во тьму, где нет боли, но сила воли, которую все так превозносят, мучает меня. Из этого несложно сделать вывод, что такие герои, как мы, страдают больше всех. Так что в этом хорошего, мы мученики, а не особенные апостолы. Полагаю, они разделяют эту точку зрения, конечно, ведь иначе как бы им удалось выжить с такими проделками богов. Неудивительно, что для других они истинные чудовища, но все же они остаются людьми, нажавшими себе на горло и выбравшиеся из ада, продолжающие сражаться не за кого-то или что-то, а за себя. Ищут таких же мучеников и забирают, спасают. Они, спаси, спасители, да, пронесся в голове хохот. К какому банальному выводу ты пришел? Это просто очередная отмазка. Ты постоянно зачем-то ищешь ответы и философствуешь, когда в этом смысла нет. Выжить, вот о чем надо думать. Выкинь дури из башки. Апостолы то, апостолы се. Ты не они, ты это ты. Так не бери с них пример, а делай уже что-то, мать вашу. Он был прав, но я ничего не мог. Не было сил. Хотелось пить, хотелось есть. Сжатие уже было на пределе. Сколько прошло дней? Неделя, может больше. В этих стенах я не ощущаю разницу в пространстве. Мозг не воспринимает уже ничего как явь. Это замкнутый круг. Меня пытают самыми нетрадиционными методами. Сколько мне осталось? Я все же человек, и рано или поздно сердце перестанет биться. Но что я сделаю? Такое мясо, как я. Кто ты? На секунду прозвучал когда-то ранее заданный вопрос. И правда, кто же тогда? Тот ли ответ я дал ему? Не солгал ли он, говоря верно? Нет, не так. Он не сказал, что это правильный ответ. Лишь согласился, что я приблизился к правде, наверное. Тогда какой был верным? Кто я такой? Утречка. Послышалось где-то на грани сознания. Опять она пришла. Что-то на голове. Какой-то мешок. Ничего не вижу. Свет резко стал бить в глаза, и я оказался в саду. Не совсем в саду, скорее в клетке, что была поставлена посреди него. Пока я спал, на меня надели каёросики на ноги и руки. Повсюду стояли столы, за ними сидели какие-то знатные люди, наблюдая за мной. Ухоженные костюмы и прически, серьги и кольца из золота, одежда за миллионы. Каждый тут находящийся был как минимум лордом, и в глазах каждого я был зверем на цепи. Гррр. Медленно поворачиваю голову и вижу перед собой льва, здорового и явно голодного, как и я. Раньше бы и возиться с ним не пришлось, но сейчас мое сознание между реальностью и гранью вымысла. Но даже там нет спасения, ведь там Танатос. Мне нет нигде покоя. Тогда я выберу реальность между ними двумя, от нее не сбежишь. Ясно, понял. Меня решили скормить этой твари забавы ради. Видимо, играться ей со мной надоело, и не только со мной. Рядом было еще трое заключенных в таком же состоянии, что и я, на них не было живого места. Третья из них была совсем маленькая девочка, ей и 10 не было, ни ран, ни порезов, лишь пара ушибов на ней в отличие от нас, но это исхода для нее не меняло. Наконец дошло, почему я мясо. Это было не то, о чем я думал, а самая настоящая правда. Мы едим оленину и конину, вполне логично, что люди в глазах этим монстров такая же закуска. Дамы и господа, послышалось от местного ведущего. Вот и настало время долгожданного шоу, которого вы все так ждали. Послышались одобрительные аплодисменты, а я не смог сдержать улыбки. А ведь точно, для них это просто шоу и ничего более. Играются с нашими жизнями, как с куклами. Как я раньше. Раньше, а что поменялось? Встал на их место. Место жертвы. Похоже, на мне решили отыграться на полную за все, что творил. Голодная тварь на цепях довольно скалится. Пускает слюни. Хочет сожрать. Нам в клетку бросили ржавчину, напоминающее оружие, которыми колбасы не нарежешь, но за него тут же спохватилась троица. Та миленькая девочка взялась за нож и, дрожа, отползла в самый дальний конец клетки. «Что же, вы готовы?» – верещал диктор, указывая на нас рукой. Ему одобрительно что-то кричали. «Отлично. Спускайте киску с поводка». «Киску? Вот уж точно». Цепи клацнули, и лопнувшие звенья стали перебираться за решетки к нам. Создание более 2 метров накинулось на первого смельчака, бездумно бросившего на нее с предоставленным оружием. Конечно, от него не было толку, оно могло сломаться в любой момент, и все же это было лучше, чем ничего. Я плохо видел, один глаз так тем более. Зрение становилось в нем все хуже, создавая слепую зону и придавая мне лишь новых проблем. Мужчина вовремя подставил оружие перед клыками, и те впились в железо прямо перед грудью раба. Тот был мускулистым и здоровым сам по себе, поэтому держался какое-то время, но у зверя были не только клыки. Лапа с острыми как бритва когтями полоснула воздух, а вместе с ним вспорола грудную клетку, задев и живот. Все наружу в один миг. Тогда зубы животного вошли уже в плоть и стали поедать того прямо живьем. Этим воспользовался второй и замахнулся на тигра топором, но тот отскочил от очевидно прочной шкуры, и того отрикошетило назад, будто по железу ударил. Еще один удар, еще один труп. Остался только я и та девочка, ушедшая в другой конец клетки. Я невольно хочу ее спасти. Она же ребенок, просто оказавшийся не в то время и не в том месте, и им это позволил. Это нормально с его точки зрения, что детей на корм пускают. Такой должен Бог, сам же сотворивший этот мир и пожирающий его будущее. Взяв валяющийся рядом с собой клинок, я посмотрел на него с печалью. И что я им сделаю? Попытался напитать волей, но толку никакого, Я слишком ослаб за это время. Концентрация сбита, но кого это волнует, если она нужна прямо сейчас? Сжатие, воля. Их не используешь так, как обычно, а значит нужно нечто новое и неординарное, и раз даже само тело не хочет умирать, то просто обязана выдержать один трюк. Единственный способ спастись, который я никогда ранее не использовал. Тогда в Маридже я прочел одну книгу о странном способе, запрещенном способе ведения боя по многим причинам. Это не совсем мой подтип ведения сражений, но лучше, чем ничего. Он мало того, что сокращает жизни, чем-то схож со способом ускорения крови в организме, как это делал Мугивара со своим резиновым телом, так еще и ведет к зверской перегрузке всех мышц. Я прикрыл глаза, стараясь не смотреть, как зверь терзает тела мертвецов, пожирая их плоть и кости. Глубже, еще глубже. Надо погрузиться в себя и почувствовать, ощутить каждую клетку организма. С моими талантами это возможно, при сжатии происходит то же самое. Перенаправление сил в одну точку для усиления, но тут другое. Этот способ не перенаправляет энергию, а высвобождает ее разом. Но я не мог погрузиться, никак. Слабости наркотики в теле мешали, притупляли. Еще одна попытка, еще одна неудача, еще раз, черт, я не собираюсь тут умирать, ни за что, давай, шевелись, работай, иначе весь накопленный опыт пойдет коту под хвост. Хм, что это? Хоть я и закрыл глаза, но отчетливо видел какую-то точку перед собой. Это галлюцинации? Нет, это не иллюзия. Я потянулся к этой точке, и та стала приближаться ко мне. Со временем мне удалось разглядеть ее, и я еле сдержал смешок. Конечно, чего я еще ожидал увидеть? Снова алая звезда, стоящая прямо передо мной. Хотя, она была немного другой в отличие от предыдущей. Это был глаз, мой. Я смотрел на самого себя со стороны и одновременно на этот глаз. Понятно. Ну конечно, как иначе? Это проклятие, это я же сам, а не какая-то новая сущность. Мне не нужно ее подчинять, это и есть я. Хорошо, если я выживу, сделав это, то пусть так и будет. Говорю, но кому? Самому себе, полагаю. Хватаюсь за этот глаз, и тот растворяется во тьме. Когда вернулся к реальности снова, то девочка, на которую я смотрел до этого, содрогнулась. «Дядя, твой глаз», – прошептала та, – «это мое проклятие». Потрепав ее по макушке, с трудом поднялся на ноги с оружием в руках. Ко мне не вернулись силы, и я ничего не приобрел, но мозг заработал так быстро, как никогда раньше. А ведь точно, при использовании звезды твои мозговые функции ускоряются многократно, но и только. Однако в моем случае этого достаточно. Я вижу им все четко и ясно, понимаю, где нахожусь и что делаю. Концентрация вернулась. Клинок почернел напиткой воли, но слабый. Я первым напал на эту тварь и пустил ей кровь ушей, но слабо, слишком, чтобы срубить голову или задеть артерию. Зверь взвыл и накинулся на меня, прижимая к земле, как и парня ранее, стараясь добраться до своего нового куска мяса. Я держался как мог, но руки отказывали из-за слабости и голода. Тигр поднял свою лапу, стараясь вновь вскрыть свою упертую жертву, и тогда, с криком на него налетела та девочка с ножом, выкалывая ему глаз. Животное заверещало, и я с трудом вогнал железо ему прямо в пасть, вновь без летального исхода. Удар хвоста откинул меня в сторону, и я отлетел к решеткам на другой стороне вольера. От такого удара в голове вновь все перемешалось, и пятая точка поздоровалась с землей. Опять каша в сознании, но быстро выравнивается. Мне не удалось. Краем глаза вижу, как девочка махает в ужасе ножом, пытаясь сделать хоть что-то. Она не хочет умирать, и я не хочу. Вновь закрываю глаза. Ощути свои конечности, свое тело. Не направляй в них энергию, как воду, используй все разом, высвободи то, что имеешь уже сейчас. Было такое чувство, что в моих руках камни, крепкие и непробиваемые. Да уж, хорошо я себя укрепил за время минувших битв, но теперь эти камни нужно сломать, ведь под ними моя настоящая сила. Я пожалею, когда высвобожу ее, знаю, но лучше так, лучше так. Напрягаю сознание, и камни на руках дают трещину. Еще, еще, еще. Те рассыпались понемногу, по куску. Нужно быстрее, еще быстрее. Ломайтесь, ломайтесь, если так нужно. Я отдам все, что имею ради получения желаемого, но за свои грехи и прочее отвечать не стану. Сильный живет, а слабый умирает, это же так просто. Ну а я буду сильным, хочу им быть. Ломайся, чтобы тебя. Резко открываю глаза, ощущая, как густая кровь течет из глазницы и катится к подбородку. Звук, как от лопнувшего шарика, заполонил мою голову, и мои руки вздулись, побелели. Побелели настолько, что отмело было почти на различить, на них алым и синим вздулись вены, как паутина, покрывая конечности по самые локти. Это мои руки. Когда я открыл глаза еще раз, то ужаснулся увиденному. Чего я ждал? Сострадания, надежды, что обрету силы, приду, спасу ту девочку. Только сейчас я с ужасом смотрел, как зверь отгрызал ее крохотную рученьку, и та пропадала в слюнявой пасти. Не успел, ее уже нет, а ведь и точно. Ха-ха-ха, я не герой этой сказки. У страшной истории не может быть хорошего конца. Борись, дерись, выживай, делай все, как и раньше. Вставай, вставай. Хватаюсь за клинок, и тот до краев наливается волей, но там мгновенно заканчивается от бешеной перегрузки. Я находился в нужном мне состоянии только 8 секунд, но уже задыхался от давления на мое тело от сломанных ограничителей. На всей скорости несусь вперед. Пропускаю над собой лапу, но вторая задевает ногу, впиваясь когтями в мышцу. Плевать. Я оказался прямо перед пастью и увидел ужас, животный страх в глазах зверя, чей череп через секунду был расколот на куски одним взмахом. Все. Это был мой максимум. Руки уже возвращались в нормальное состояние, а я же терял его, проваливаясь в беспамятство снова. Сбоку от меня лежала та девочка, в ее глазах был страх и слезы, нижней части тела не было, как и руки. Какой же паршивый этот мир, а нужен ли он мне вообще, что в нем хорошего? Но, пусть даже так, это еще далеко не конец, ведь я вновь выжил, а другие нет. И все же, кто я, если даже не апостол, кто же? Примечание к части. Вскоре появится один фанфик, он будет называться «Новый мир», это будет продолжение «Лжеца», но ГГ будет не Адам, хотя роль он там будет охренительную играть. Не бойтесь, спойлеров в первых главах не будет никаких. В. 89-й обман. Ложь. Дежавю. Я вновь открыл глаза в своей камере, но в этот раз я не был подвешен за цепи, и передо мной стояла миска похлебкой, да черствый хлеб, неплохо для начала. Пробуждение было не ахти, голова кружилась, тошнило. Я первым делом посмотрел на свои руки. Такое чувство, что их жгли изнутри, но ощущения были терпимы, хотя вены было видно невооруженным глазом, перегрузка. Как я еще вычитал ее в книге? Чисто случайно, полагаю. Но я еще жив и сейчас силой запихиваю в себя еду, хоть какую-то, ведь понятия не имею, когда ел в последний раз. Настроение правда плохое. Хуже некуда, ведь так девочка умерла, а я, да вот он я, живой, снова и снова. Жаловаться грех, конечно. За клеткой я обнаружил внимательно меня изучающую садистку. Она просто сидела и даже не пыталась подойти ко мне ближе. Страх. Полагаю, это он. Чую его, вернее вижу по психологическим показателям. Психологическим? О, верно, я и забыл, с чего начинал в этом мире. Ты не врал о награде. Верно, первый ее вопрос. Когда я отполз к стене, занимая сидячее положение, нет, сухо отвечаю ей, смотря в потолок с легкой улыбкой. Грустно, конечно, но раз я выжил, то чего не улыбнуться. Но как бы то ни было, как бы ни поменялось отношение, а мне уже известно, как поступлю с этим местом, как и со всеми остальными, но своими методами. Ведь наконец вернулся с чего начал, вернулся к тому, кем являюсь, кем был в начале. И именно поэтому, хех, я не могу злиться. Не тот у меня характер, никогда не был, это войны изменили, но в итоге я вновь стал ангелом смерти, хотя, нет, не им. Меня зовут Адам Вайспер, возможно, ты слышал обо мне, все тебя знают, но ты умер. Положив руку на голову, та внимательно смотрела на меня без капли агрессии. Да, уже трижды, может, четырежды, но я снова и снова возвращаюсь. По сути, это и есть мое проклятие, мне не дают умереть, сколько ни стараюсь, да и не хочу. Честно говоря, забавно, верно, это объясняет твою крепость тела, кивнула та самой себе, и как же ты опустился до такого, жизнь непредсказуема, но я все равно вернусь в море рано или поздно, это уже неизбежно, сам знаю, может это моя гордыня и самоуверенность, учитывая положение, но исход будет все равно одним и тем же, не сомневаюсь, что ты меня не отпустишь, ведь понимаешь, что сделала со мной, стоит мне открыть клетку, как сразу умру. «Сама знаю», — отмахнулась она, — «но ты жив еще только потому, что мне интересно услышать твою историю, где был, что делал, как стал пиратом, ведь по слухам ты такой же аристократ, как и я». «Это верно, я был тенерью убита, но мне не понравилась их политика, и вот я уже пират. Не самая подходящая роль, но за мои прегрешения вполне естественная. Все люди грешат, включая меня и тебя, например. Ты пытаешь людей ради удовольствия, и я не сомневаюсь, что для тебя это лишь вещи, игрушки, рабы, которые не имеют права жаловаться, поскольку их купили за твои деньги. А я не права, давай предположим, ты обычный человек, живущий на ферме. Ты работаешь, играешь с друзьями, растешь и влюбляешься. У тебя прекрасный муж, заботливый, разделяет твои интересы, и все у вас прекрасно. Со временем появляются чудесные дети, дочка и сын, ты заботишься о них, но приходят люди, что разделяют тебя с семьей, и ты становишься рабом. Как думаешь, что раб будет делать за решеткой? О чем думать? Очевидно. Пожала плечами. Выбраться и бежать. Закончить тот ад, что с ним творится, но он просто мусор, который купили. И что с того? К чему ты это спросил? Потому что это неверное суждение. Та склонила голову в вопросе. Он будет думать о семье, как бы вернуться к ним, к своим детям, к своим ангелочкам. Его жизнь прекрасная и красочная была оборвана, внутри него лишь пустота. Все то, что он делал ради своих близких, оказывается напрасным. Этих людей ты мучаешь, хотя и не все такие уж святые. Кто-то, как я, грабил и убивал, возможно, они заслужили муки, но та девочка, что была в клетке рядом со мной, чем она заслужила быть съеденной? Кем она была? Откуда я знаю? Кто-то привез ее с другого острова и не хотел держать бесполезного раба под боком. Ты думаешь, я жалость должна выказать? Вы уже не люди, а наша собственность, с которой я могу делать, что хочу. Кроме того, не я виновата в том, что эти неудачники стали рабами, им не повезло, вот и все. А мне людей мучить нравится, я садистка, но у всех свои недостатки. Разумеется, коль так, то я тоже садист, как и половина мира. И все же у нас есть выбор, быть зверьми, как мы с тобой, или быть людьми и проявлять сострадание хоть немного. Та резко вскочила и указала на мою миску с едой. Я накормила тебя, хотя и не должна, это и есть сострадание. Не сравнивай меня с какой-то там мохнатой скотиной, я была рождена голубых кровей, как и ты, но у нас разные пути и положения. По-своему да, не вижу смысла спорить. А что тебе мешает купить такую же девочку-раба, но не надевать на нее кандалы и не клеймить, а накормить, одеть и обучить грамоте? Тогда она будет тебе благодарна и по своей воле будет выполнять все твои прихоти. У тебя деньги и власть, что такого в этом? Тут она замолчала, ведь я не предлагал ей что-то сверхъестественное или нечто недостойное ее положения, все в меру. Она долго молчала, смотря на меня, ее взгляд то и дело уходил в сторону, как и мысли. Со временем она собралась с духом. Ха, слышать такое от тебя как-то странно. Ты сам-то такое проделывал, тебе говорили спасибо или давали что-то за это. В моей команде был один человек, он был никем, обычным пиратом, у которого был высокий интеллект, но он не мог себя проявить. Я дал ему людей, денег, корабли и власть, это окупилось, и он не захотел меня покидать, хотя я никого никогда у себя под крылом не держал. Забавный эксперимент. Ну, давай попробуем. Всегда хотела себе зверушку. Все равно могу ее прибить, когда надоест. В это же время, Мариджа, бог этого мира, им уже давно ничем не интересовался, кроме гостей из другого мироздания. Они принесли много хлопот, но в меру разумного. Он знал, что те не смогут его убить, им не хватит сил на такое, а потому лишь наблюдал. Однако была одна проблема и большая, они нарушали потоки судьбы, которые бог так тщательно продумывал, и люди уже не делали так, как он хотел. Все менялось, история этого мира, уже давно определенная, уже трещала по швам. Но в данный момент бог с ужасом смотрел в одну единственную точку, не особо примечательную. Человек, который должен был умереть, снова показался, Адам Вайспер. Вот уж на него сквозь пальцы смотреть никак не удавалось. Да раньше тоже, а теперь, в эту секунду он делал то, на что даже бог глядел с ужасом. «Это шутка судьбы?» – спросил он у самого себя. «Он – чудовище». В этот самый момент происходила аномалия. Ее источник был ясен, но вот ее свойства поражали. Дело в том, что ангел был уже проклят и не входил в потоки судьбы, а это значило, что наблюдать и редактировать его действия было невозможно. Поэтому им пользовался теми, кто находился рядом с ним, в данном случае глазами какой-то аристократки. И пользуясь этим, он просматривал линию ее судьбы, и именно ею он ужасался.